А дальше я нашел вот это. Фиртон снова отвлекся, махнул рукой. Сокровищница, кладезь самых удивительных и не самых разрешенных знаний и... Декан указал на висящее на стене зеркало. Это... Что это? Не постеснялась уточнить я, хотя ответ уже знала. Это зеркало подобно тому, с которым экспериментировал Зяба. Как оно появилось в Академии, да черт его знает. Может быть, это наследство высшей школы имени Вердика II. Может быть, осталось от предыдущих владельцев замка. И второе вероятнее, ведь озеро с ловушкой, судя по всему, появилось раньше, чем тут Академия стихий обосновалась. «Это стационарный портал», — пояснил Фиртон охотно. «И я бы никогда не узнал, на что способно это зеркало, если бы не любовь к знаниям». Теперь декан на один из книжных стеллажей махнул. И да, он иронизировал. То есть никакой любви. Псевдопокойник просто принялся рассматривать запрещенные книги и наткнулся. Но ведь портальные зеркала – редкость. Как он нашел еще одно? Фиртон словно мысли прочитал. Сказал. «Подумай логически, Даша. Скрытая под землей библиотека с запрещенными, но очень ценными книгами. Дверей в ней нет, зато находится огромное зеркало-портал. Зачем оно?» «Единственный безопасный вход в библиотеку», – прошептала я. «Верно», – подтвердил декан. «А если есть вход, значит, где-то есть и выход». «Черт, конечно! У этого зеркала есть пара!» «Именно!» Фиртон улыбнулся. «И активировав портал, я ее, разумеется, нашел. Второе зеркало оказалось в зале, примыкающем к входу в башню воздуха». «Опять воздух! Блин, эта стихия меня преследует, что ли?» «Ну а потом, что касается безопасности...» Декан замолчал и снова кисть отложил. Он смотрел хитро, с прежней неадекватно доброй улыбкой и, кажется, предлагал догадаться. Но мне не до ребусов было, и я таки не выдержала. Так что с безопасностью? «Кто, по-твоему, вырубил этого прыща?» Фиртон кивнул на Каста, который, будто услышав, что речь о нем, промычал, причем злобно, словно осознанно, а условно мертвый декан улыбнулся и на Леру указал. «Ну и эту фурию заодно, на и тебя». Я непонимающе замотала головой. Нет, мне действительно не до ребусов. «Зеркало, Дарья!» Наконец пояснил мужчина. «На нем защита от непрошенных гостей. Любой, чей образ не вплетен в систему безопасности зеркала, получит удар. Я тоже получил, когда впервые из Академии этим путем выбирался. Вот так и узнал. Кстати, у тебя хорошая защита. Была. Отлично последствия смягчила». «С ума сойти! Это что же получается? Тому плетению, которое Каст, Дорс и Сатол на меня ставили конец? Впрочем, уже не важно. Есть вопросы посерьезней. Значит, после побега вы еще бывали в Академии?» «Конечно». Стало совсем жутко. Но не от того, что убийца бродил поблизости. Нет. Мне профессор Сарин, на которого в итоге всех собак повесили, вспомнился. И так как терять было уже нечего... И единственное, что могла тянуть время и верить в Кузю с Зябой и Дорсом, я спросила. А Сарин, он сам? Ну, почти. Что значит «почти»? Сарин был мне должен. В очередной раз, обмакнув кисть в краску, сказал Фиртон. И когда одному из членов комиссии пришла в голову гениальная мысль поинтересоваться моими счетами, ну и всем остальным заодно, стало ясно, что расписки всплывут. А долг тем более большой, как сама понимаешь. Отличный повод для убийства. И что было дальше? Я подкараулил Сарина в городе. Он был сильно пьян в тот вечер. А пьяные сопротивляться магии внушения практически не способны. Я убедил Сарина, что жизнь кончена, и лучше уж сам, чем палач. Ну и две оставшиеся у меня ловушки старику отдал. Вообще, знаешь, это очень хорошая привычка – всегда держать все особо ценное и особо опасные вещи при себе. «Это ужасно», — выдохнула я. «Всегда приходится чем-то жертвовать», — парировал Фиртон. Он подхватил миску с краской и переместился. Теперь он расположился у ног неподвижной Леры и опять рисовал. «Что вы делаете?» — не выдержав, поинтересовалась я. Вопрос оказался, что называется, неверным. То есть отвечать на него Фиртон не стал. Я заерзала, пытаясь устроиться поудобнее, и, не выдержав, застонала, потому что ужасно затекли руки. На мне, в отличие от каста, стальных перчаток, блокирующих пальцы, не было, но при моем уровне мастерства и знаний значения это не имело. А вот тот факт, что мои руки, как и руки пижона, в кандалах и на весу, так что ладони на уровне головы, роль играл. Поза была ужасно неудобной и доставляла огромный дискомфорт. Кстати, ради того, чтобы устроить этот мини-КПЗ, Фиртон избавился от двух стеллажей, вернее, передвинул их вместе с книгами. И тут, видимо, то самое зелье, на которое армрестлеров проверяли, помогло. Попытка хоть немного облегчить боль в руках ни к чему не привела. Я беспомощно уставилась на зеркало. Очень хотелось увидеть там хоть какой-то признак присутствия зябы, движение, рябь или поплывшее изображение подземной библиотеки, но... увы. А потом повернулась к касту. Пижон снова дернулся и застонал, словно пытаясь вырваться из плена. И в итоге я спросила, что с кастом? Почему он в таком состоянии? Это тоже из-за зеркала? На этот раз Фиртон упираться не стал. Ответил сразу. Нет, Даш, это пара дополнительных ударов по голове и полбутылки зелья забвения. Зелье забвения? Откуда оно у вас? Декан пожал плечами. А я хоть и понимала, что не мог Фиртон явиться в академию на следующий же день после своей гибели, потому что это неоправданный риск, но все-таки поинтересовалась. Вы украли его из кабинета ректора? То есть название зелья тебя не смущает? Может быть, ты знаешь, кого им обычно поят? Я отпираться не стала, кивнула. Фиртон усмехнулся. Нет, Дарья, в кабинет ректора я не заходил. И добавил задумчиво. «А старика, говоришь, ограбили? Интересно, кто бы это мог быть? И почему?» «Блин, мне это тоже интересно. И очень хочется верить, что тот, кто украл зелье, сделал это ради меня. Понимаю, что глупость, но все-таки. А действие этого зелья обратимо?» «Нет, Дарья, необратимо. Оно конечно». «То есть после того, как действие зелья заканчивается, человек вновь становится нормальным?» «Да, но он...» Фиртон кивнул на каста. «Не станет. Просто не успеет». По коже побежал мороз. А наш мучитель снова переместился и теперь сидел ко мне спиной. Он не боялся удара и был в этом до отвратительного прав. Мы ничего не могли сделать. Даже я, несмотря на относительную свободу, не могла. Руки затекли настолько, что пальцы шевелились с огромным трудом. Какие уж тут заклинания! А еще... Я по-прежнему понимала, нужно тянуть время. И так как Фиртон сам предложил игру в вопрос-ответ, тот клиент ресторана, который подарил зеркало, это были вы? Да, я выкрал зеркало из академии, как только узнал о вечеринке, и подсунул его тому напыщенному индюку-ресторатору. Думал, придется применять внушение, а он и сам взял. Представляешь, какая удача? Угу, представляю. А Эстер... «К ней вы внушение применяли?» Сидевший спиной мужчина отрицательно покачал головой. Сказал с задержкой. «Нет, Эстер сама. О планах комиссии касательно проверки моей банковской ячейки, кстати, тоже именно она выведала и рассказала. Хорошая девочка. Я всегда знал, что могу на нее положиться». «А как она стала вашей сообщницей?» Фиртон пожал плечами, но спустя пару бесконечно долгих секунд все-таки ответил. «Амбиции, Дарья. Эстер всегда была амбициозной. А я всегда был открыт для сотрудничества. Вот так мы и сошлись. Задолго до всех этих событий. 2 года назад. За это время Эстер доказала свою надежность. Вот и в этот раз не подвела». «То есть прежде длинноносая подрабатывала стукачкой на факультете? Неудивительно. Но доносить декану на студентов – это одно, а помогать убийце – совсем другое. Как девушка решилась на подобное? Что вы посулили Эстер за помощь?» – спросила я. Увы, этот вопрос также оказался из числа неверных. «Какая разница, Дарья? Эстер – расходный материал. Она исчезнет после того, как все закончится». У меня не было причин сочувствовать длинноносой. Тем не менее, я вздрогнула и внутренне сжалась. Просто в голосе Фиртона не прозвучало ни единой эмоции. Это было страшнее, чем любые крики. Сообщнице бывшего декана действительно не выжить. «Эстер исчезнет, как и мы», — пробормотала я. Сказала очень тихо, но Фиртон все-таки расслышал и, обернувшись, одарил меня удивленным взглядом. Я от такой реакции немного растерялась. «Что, я разве не права? Разве нас планируют оставить в живых?» «Ты не умрешь, Дарья», — выдержав очень долгую паузу, сказал наш бывший декан. И он в этот момент не улыбался, был очень серьезен. «Ты будешь жить». «Жить?» — я не выдержала, рассмеялась. «Он сумасшедший, да?» «Что смешного?» — помрачнел Фиртон. «Этот тон, эта мимика поставили меня на грани истерики. Нет, он серьезно или все-таки издевается?» «Дарья, что не так? Почему ты смеешься?» «Да потому что это бред!» — подавив новый приступ истерического смеха, воскликнула я. «Вы рассказываете мне подробности своих преступлений. После такого вы просто не можете оставить меня в живых. Я же вас выдам, как только появится малейшая возможность». «Не выдашь», — уверенно произнес Фиртон. «После того, как узнаешь все, не выдашь. Я рассказываю не просто так, не из желания похвастаться или облегчить душу. Я рассказываю, чтобы ты училась, чтобы ты понимала, что к чему и с чем в нашем мире можно столкнуться». Фиртон был серьезен. Настолько серьезен, что смеяться совершенно расхотелось, даже истерически. «Знаешь, почему я, взрослый, успешный человек, ввязался в эту авантюру? Знаешь, почему я бросил все силы на уничтожение этого ублюдка?» «Почему?» Вот теперь наш тюремщик встал, повернулся, сложил руки на груди и вздохнул глубоко, но тяжко. «Я должен был ненавидеть его только за то, что он из рода Альт-Побос. Не по отцу, по матери. Именно благодаря роду Побос. Их интригам мой род, род Фиртонов, лишился приставки фон. И именно предок этого мальчишки лишил моего прадеда графского титула. Уже причина, не находишь?» «Но ведь не для убийства», — попыталась возразить я. И декан возражение принял, кивнул.